Переодетых каторжан сковали попарно, об руку и отправили. Порка, да и не только порка, а целая цепь невыносимых мучений и истязаний еще предстояла им в другой тюрьме. Однако сделать это в Шлиссельбурге не решились. В этом была громадная моральная победа заключенных. Другая, еще большая победа – протест их не пропал даром. После отправки Шлиссельбурга зачинщиков оставшиеся заключенные продолжали борьбу, и начальство было вынуждено пойти на уступки. Высланные зачинщики об этом не узнали. Это случилось, когда они были уже далеко. Так выбыли Шлиссельбургской каторжной тюрьмы 14 заключенных, непременных коноводов во всех протестах и возмущениях. Сейчас же после них был отправлен из Шлиссельбурга и Владимир Лихтенштадт. Его услали в другом направлении, видимо, желая разъединить с группой близких товарищей и заключить в другую тюрьму. Впрочем, об этом мы можем лишь гадать, так как в дороге Владимир тяжко заболел. В Петербурге его сняли с поезда и сдали в тюрьму Кресты, в тюремную больницу. В Крестах Владимира продержали более 7 месяцев, и только в феврале следующего 1913 года вернули обратно в Шлиссельбург. В письме, отправленном родным нелегально, с дороги, Борис Жадановский писал: «Нас 14 человек, публика боевая, настроение повышенное, чувствуется победа. С какой радостью и вместе грустью слежу я с пароходика за исчезающим проклятым Шлиссельбургом. Сколько чудных людей узнал я там, сколько там осталось». Дальше приподнятое настроение шлиссельбуржцев стало падать. На все вопросы, задаваемые встречным новым людям, каково в Орле, куда не знали их везут, все отвечали им кратко и мрачно: «Беда». «Сомневаться было нельзя», — писал Жадановский. «Нас гнали на Рогатину». Их гнали в мрачно прославленный Орловский Централ. Знаменитым во всей России был начальник этой тюрьмы, жестокий садист, штабс-капитан Синайский. 8. Люди нового Шлиссельбурга. Некогда, некогда. Владимир Лихтенштадт. Невольная растерянность, даже робость охватывает меня, когда я приближаюсь к этой теме. Первая трудность здесь, вероятно, та, что по странному, хотя и совершенно закономерному парадоксу, я почти совсем не знала тех людей, для которых проработала 8 лет. Мы, участники Шлиссельбургской группы помощи, как и весь остальной мир, были наглухо разобщены с заключенными. Даже Марина Львовна до самой революции не знала никого из них лично. Ей было известно лишь то, что иногда бегло и кратко писал или говорил ей во время свиданий сын Владимир. Иногда к ней обращались родные иных заключенных, но это случалось нечасто. До самой революции ни мы заключенных, ни они нас никогда не видали. Мы хоть знали о них, а они о нас даже и не догадывались. Это было правильно, ведь в противном случае о нашем существовании могли бы догадаться и тюремщики, а это провалило бы работу. Наличие какой-то заботы об улучшении каторжного быта заключенные ощущали почти единственно в периодических праздничных передачах. Было ясно, кто-то дружественный хотел скрасить их жизнь хотя бы присылкой к празднику чего-нибудь более вкусного и питательного. Кто мог это делать? Иные приписывали это Марине Львовне, матери их общего любимца Владимира. Об этом говорят в своих воспоминаниях Ионов, Вороницын, Билибин, Симонович. Но, конечно, это касалось лишь праздничных лакомств, да еще очков, лекарств, цветочных и огородных семян, книг. А ведь это было очень незначительной частью нашей работы. О полном же объеме деятельности Марины Львовны, о том, что с нею работала группа из 10 человек, о том, какое отношение имела эта группа к массовым передачам продуктов, поступавших сотнями пудов непосредственно в кладовые крепости, о массовой выписке рыбьего жира и других жиров,